2 декабря. Утром повторилось вьюга. Спокойствие крохотной Вероковой с ее 5000 жителей, 2000 домохозяйств и единственной нормальной дорогой разрезали холодные порывы ветра, а редкие следы на тротуаре быстро сгладила снежная стружка. До того крупная, густая, будто кто-то выпотрошил над городом целую тонну перьевых подушек. Но мы всего этого не увидели, так как проснулись лишь к полудню, когда в нашу дверь стали колотить Мэтт и Крис. Они что-то кричали, смеялись, а я лениво открыл глаза и сразу встретил такой же сонный взгляд Эшли. Не хотелось вставать. Не хотелось никуда идти. Но стук в дверь не прекращался, и мне пришлось вылезти из-под одеяла, которое Эшли, тут же повернувшись на другой бок, полностью забрала себе. Вторая кровать в комнате стояла заправленная и почти нетронутая, если не считать разбросанных на ней вещей. Крис и Мэтт ворвались к нам с порывами холода, заодно распахнув шторы, впустили за собой свежесть солнечного дня. Они, пожалуй, были слишком уж довольными, я бы сказал, счастливыми, и совсем не стеснялись объявлять свое счастье в каждом слове, в каждом движении. Крис подсела к Эшли и принялась трясти ее за плечо, а Мэтт взъерошил мне волосы и потребовал скорее одеваться. Хотел пройтись до ближайшего супермаркета. «Перекусим и пойдем искать твоих амишей. Давай!» Зевнув, я подумал, что предпочел бы весь день провести в мотеле, но Мэтью удалось меня расшевелить, и я признал, что, в общем-то, не так важно, чем именно мы будем сегодня заниматься. Главное — быть вместе. Крис и Эшли остались в номере. Борьба между ними продолжалась. Эш отказывалась просыпаться, стонала, ворочалась, пряталась под одеяло. Наконец Крис все это надоело, она спрыгнула на пол, огляделась, будто высматривая, на чем бы сорвать свою злость, потом застыла, и когда мы с Мэттом уже выходили на улицу, вдруг стала раздеваться. Последнее, что я увидел, прежде чем закрыть дверь, как Крис с показным раздражением протиснулась к Эш под одеяло, на то самое место, где не так давно лежал я. Все это было довольно забавно. Ничто не мешало им вздремнуть еще полчаса, а то и целый час. Мэтт успел расспросить хозяина мотеля и узнал, что до ближайшего супермаркета меньше полумили. Для декабрьского Висконсина мы были одеты довольно легко, поэтому старались идти как можно быстрее. Моя толстовка и флисовая рубашка Мэтта оказались не лучшей защитой от холода. Впрочем, утренняя пурга стихла, и ветер теперь поднимался лишь редкими, пусть и леденящими порывами. Спрятавшись под капюшоном, я почти не смотрел по сторонам и думал об Эшли. Бережно перебирал еще свежие воспоминания, звуки, запахи, прикосновения. Гадал, что из этого останется со мной навсегда, так, чтобы вспоминать это даже в старости. И не как фрагмент фильма или книги, а по-настоящему, всей кожей, всем телом. На подходе к супермаркету нас встретила пустая парковка, обрамленная худенькими елками. Их будто нарочно общипывали, чтобы придать им скудный вид под стать всему городку. В супермаркете пахло свежей выпечкой, и я невольно подумал, что в кампусе сейчас по всем дорожкам тянутся стройные ряды голодных студентов. И там тепло, нет снега. И там дают жареную картошку, брокколи, кукурузу, отбивную со сладким соусом. Быть может, тыквенный пирог. И ты стоишь, не зная, чтобы пожрать этакое, еще не жратое. И кажется, что твоя жизнь наполнена, а выбор еды едва ли не самая сложная и ответственная задача. Мэтью отправился в продуктовый отдел, а я заглянул в закуток с сигаретами. Здесь они были ровно в 2 раза дешевле, чем в Чикаго. Но все равно дорогие. $3,5 за пачку. Показал ID, расплатился, и тут увидел амиша. Самого настоящего амиша. Как с картинки. Ошибок быть не могло. Он стоял возле лавки с удобрениями. Стоял один. Ничто не мешало к нему подойти. Я так обрадовался, будто поиск амишей действительно был главной и даже единственной целью поездки, а не наскоро придуманным объяснением моему бегству из Чикаго. «Здравствуйте», — сказал я с улыбкой. «Добрый день». Амиш улыбнулся в ответ. Ему было лет 50, и взгляд у него был какой-то уж слишком довольный, будто он только что плотно пообедал, а теперь искал, где бы прилечь. На мгновение я почувствовал себя очень глупо. Вдруг понял, что растерялся и не знаю, с чего начать разговор. Я здесь чужой, нужно уходить. Но я не ушел. Остался на месте и первое время без слов разглядывал амиша. Растрепанная и, кажется, грязная борода с седыми прожилками. Большие ясные глаза, при этом мятое морщинистое лицо. Черная шляпа с горшкообразной тульей и широкими полями. Застегнутая на все пуговицы синяя рубашка, черный пиджак, по крою больше похожий на куртку. Свободные черные штаны, черные башмаки с черными шнурками. Когда я подошел к Амишу, он закрывал на молнию свой темно-синий чемодан, и я успел заметить, что у него там лежит точно такой же костюм. Я этому не удивился, ведь уже знал, что Амиши всегда носят исключительно свою, традиционную одежду. Должно быть это удобно. Никакого выбора и никаких тревог. Не надо подбирать рубашку под брюки и примерять футболки, выбирать ботинки. За тебя уже все выбрали. Джером писал: «Религия, как готовое платье, висит у нашей колыбели, и любящие руки торопятся надеть ее на нас и застегнуть на все пуговицы». Для меня эти слова впервые прозвучали так буквально. И я подумал, что, в общем-то, не сильно отличаюсь от Амишей. Вот только мне мой костюм и жмет, и давит. До того перетягивает грудь и ноги, что они немеют. Молчание затягивалось, и я стал торопливо рассказывать о том, что мы с друзьями прочитали об Амишах, то есть о вас, в интернете, что их, то есть ваш, образ жизни показался нам интересным, и нам захотелось поговорить с ними, то есть с вами, вживую, чтобы понять. После «понять» я не смог добавить ничего конкретного. Так и оборвал свою путанную речь этим невразумительным, почти отчаянным «понять». Просто «понять». Амиш рассмеялся, а смеялся он странно, отрывистыми козлиными смешками, при этом протискивал между темноватыми зубами кончик красного языка. И по-прежнему был таким жизнерадостным, что его поведение начинало раздражать. Разве можно вот так радоваться, если наперед во всех деталях знаешь, как сложится твоя жизнь, видишь ее насквозь? Как видишь железнодорожный тоннель с его упрямо убегающими рельсами. В супермаркете тихо играла музыка, что-то неразборчивое из мягкого до приторности стертого блюза. Неизменно пахло выпечкой, и вокруг все было желтое, и стены, и рекламные плакаты, даже витрины. А продавец из лавки удобрений неторопливо перекладывал какие-то бумаги и с подозрением поглядывал на меня с Амишем. Других покупателей поблизости не было, да и вообще тут было не так много людей. Впрочем, вскоре к нам присоединился Мэтт, и я обрадовался ему, потому что сам не знал, как продолжить разговор. Мэтт почти дословно повторил все, что я уже сказал Амишу, но сделал это как-то по-другому, даже не могу точно сказать, в чем разница. Так или иначе, с Мэттом старик показал себя куда более разговорчивым. А может, понял, что так просто от нас не отвяжется. Сказал нам, что Амиши — люди приветливые, но не любят, когда кто-то вмешивается в их жизнь. И сказал это с неизменным смешком, все так же протискивая кончик языка между зубами. И его отповедь прозвучала не так грубо, как могла бы. Мэтт не сдавался, засыпал старика вопросами, а тот с улыбкой отвечал на них. Сказал, что среди амишей много тех, кто крепко держится традиций, избегает всего, что могло бы отвратить от веры. Но бывают и такие, у кого нравы мягче. «Например, моя семья или мои соседи. У нас тут в Хиллсборо не так строго. Мы свободно общаемся с English». Так он называл всех американцев. «Как видишь, с вами я говорю, не прячусь». Амиш впервые рассмеялся в голос. Это был хороший знак, и Мэтт не преминул напроситься в гости. Сказал, что хочет посмотреть, как живет семья Амиша, задать побольше вопросов, и я не сомневался, что Мэтт говорит искренне. Для него вся эта задумка с Амишами в конечном счете оказалась забавным и по-своему занимательным приключением. Я думал, что старик нам откажет, так как все это прозвучало довольно странно, будто мы попросили смотрителя зоопарка проводить нас к клетке с какими-нибудь красноголовыми обезьянами, которых мы прежде видели только на National Geographic, а теперь захотели увидеть вживую. Но старик, к этому времени назвавшись Якобом, ответил только, что сам тут ничем не поможет, так как ждет автобуса. «Я уезжаю к брату в Миссури. Правда, из-за пурги автобус задержался, как бы совсем не отменили. А так, зайдите к моему отцу. Может, он захочет с вами поговорить. Это недалеко». Мне было непонятно, почему Амиш, отказавшись от электричества и всего остального, что было придумано после Иисуса, вдруг решил воспользоваться междугородным автобусом. Но спрашивать об этом я не решился, да и подумал, что сейчас это неважно. Мэтт уговорил якобы нарисовать карту, а я посмотрел на его коротко подстриженные и все же грязные ногти, на его мозолистые руки, на его черный костюм. Вспомнил, как Мэтт в шутку предложил подыскать среди амишей невесту и остаток дней провести в глуши, красить заборы в синий цвет, шлифовать табуретки и плодить маленьких амишей славянской внешности. Вспомнив это, усмехнулся и тут же вполне серьезно спросил себя: «Вот дай мне возможность надеть точно такой же костюм, отпустить такую же бороду, в общем, дай мне возможность стать одним из амишей, и никакой учебы, Никаких экзаменов, никаких вопросов. Согласился бы я? Нет. Потому что их жизнь не так уж отличается от моей. И сломалось-то у меня что-то внутри, и дело тут не в том, какой именно костюм надеть. Амиша или юрист-консульта. Мысли переплелись в тугой пульсирующий клубок. В груди все сжалось. Опять навалилась усталость. Чересчур резко, неотвратимо. Захотелось лечь на пол, обхватить руками колени и закрыть глаза. И никуда больше не идти, ни о чем не думать. Когда мы вышли из супермаркета, стало чуть легче. Я жадно вдыхал морозный воздух, надеясь, что грудь онемеет, что боль стихнет. Мэтт, кажется, этого не замечал. Торопил меня назад, Крис и Эшли. Бодро размахивал пакетами. А я даже не знал, что он там купил. Да и мне было все равно. Голод отвлекал от мыслей, и я не хотел его утолять. Что бы на это сказал Джим и его приятели-бродяги? Признался Мэтту, что в табачном отделе показывал ID. Продавец не поверил, что мне 19. И на самом деле это не имело никакого значения, и показывать ID мне несложно. Но я боялся идти молча, поэтому схватился за первую возможность начать хоть какой-то разговор. Мэтт ответил, что здесь так принято. Потом рассказал, как в одном из таких супермаркетов 40-летняя женщина не могла купить себе сигарет, потому что не захватила с собой права. И продавец сказал ей, что не может вот так просто взять и продать ей сигареты. А женщина, если и выглядела чуть моложе своего возраста, то уж явно не на 17, и даже не на 20 или 25. Ей бы 30 никто не дал. Но продавец настаивал и сказал, что вызовет полицию, если она не успокоится, и женщина задрала топ и прокричала. «Видишь? Видишь? Понятно?» А продавец этого не ожидал и так растерялся, что в самом деле продал ей сигареты, будто ее грудь была лучше любого ID. Мэтт нашел эту историю чрезвычайно забавной, а мне смешно не было. Но я тоже смеялся, и потом мы еще несколько минут шутили по поводу того, как бы я мог доказать свои 19 лет. И мне действительно стало легче. Но под конец я вдруг спросил, был ли Мэтт счастлив в детстве. Не стоило об этом спрашивать, потому что на ходу и не впопад такие вопросы не задают, если только это не часть шутки. А я спрашивал серьезно. Мэтт сразу понял. Он мог бы не отвечать, пожать плечами или как-то пошутить. Но Мэтт ответил. Сказал, что в школе ему было, в общем-то, весело. А детство, по сути, закончилось, когда умер отец. Помолчав, добавил, что в последние месяцы отец не вставал с кровати. Мэтт часто сидел с ним, и ему разрешали играть на синтезаторе, который, собственно, отец ему и подарил. Потом Мэтт зачем-то сказал мне, что его учитель музыки был похож на Якоба. Такой же улыбчивый, чудаковатый, и тоже ходил в одинаковых застиранных костюмах. «А отцу нравилось, когда я играл?» Говорил, что музыка помогает справиться с болью. «Может, и так, не знаю. Сейчас как-то слабо в это верится. Но тогда я верил и старался играть как можно более точно. Знаешь, мне казалось, что каждая неправильная нота буквально физически ранит отца. Хотя он и без моих промахов достаточно страдал. Когда обезболивающие перестали помогать, отец уже стонал непрерывно, даже во сне. И я все равно играл. Иногда он стонал в тональности, и это его веселило. Он даже пытался улыбнуться». А меня потом целый год водили к психологу. Ведь я действительно вбил себе, что отец страдал из-за моих ошибок. И после его смерти репетировал по 10 часов в день. Даже есть отказывался. Рассказывая об этом, Мэтт вновь стал Мэтью, которого я знал в Чикаго. По голосу, по движениям и даже по взгляду. Думаю, он сам не обрадовался такой перемене. Я старался больше ни о чем его не спрашивать, а когда мы вернулись в мотель, Мэтт сразу приободрился, хотя теперь его бодрость казалась отчасти фальшивой. Крис и Эшли спали, обнявшись. И выглядело это тепло и спокойно. Мэтт с порога начал пересказывать наш разговор с Якобом, потребовал немедленно выехать к дому, отмеченному на карте, но Эшли и Крис отказывались просыпаться. Пробормотав что-то неразборчивое, стали потягиваться и только глубже прятаться под одеялом. Мэтт какое-то время взывал к их совести, пытался соблазнить солнечным днем и пакетами с едой. В итоге позвал меня. Вдвоем мы придвинули к ним вторую кровать, стряхнули с нее вещи и сдернули покрывало. Крис и Эшли с подозрением следили за тем, что мы делаем. «Ночью нас точно никто не пустит», — заявил Мэтт. «Если хотим посмотреть на живых амишей, лучше поторопиться, так что обедаем и выдвигаемся». С этими словами Мэтт сбросил кроссовки, снял рубашку и, прихватив с собой пакеты, прыгнул на большую общую кровать, составленную из двух односпальных. Идея обедать лежа мне показалась не самой удачной, но спорить не было ни времени, ни желания, так что я последовал за Мэттом, предварительно разувшись и стянув с себя толстовку. Крис и Эшли никак не отреагировали на наше появление. Мэтт сказал, что это возмутительно, и вскоре на сдвоенной кровати началась возня. Прячась под одеялами, хватая друг друга за руки и ноги, стараясь ущипнуть за бок или просто растормошить, мы рассыпали все, что купил Мэтт. Впрочем, выяснилось, что накупил он всякой ерунды, из которой действительно съедобной можно было признать только выпечку с фруктовой начинкой и соевые батончики. Все остальное — чипсы, шоколадки, желейные конфеты и холодный попкорн — едва ли могло заменить полноценный обед. Но возмущаться по этому поводу уже не было смысла. Крис и Эшли окончательно проснулись и потребовали прекратить возню. Убедившись в том, что они не шутят, Мэтт наконец успокоился. Мы так и лежали вперемешку, не зная, где чьи ноги или руки, выискивая по обеим кроватям рассыпанные упаковки и ворча, если чье-то колено неудобно упиралось в поясницу. Казалось, можно вот так пролежать весь день, забыв об амишах, об университете, о необходимости куда-то ехать и что-то искать. Наверное, каждый из нас думал о чем-то подобном, и произносить все это вслух было не обязательно, мы и так хорошо понимали друг друга. Поэтому ели молча. А потом Крис, набив рот желейными конфетами, попыталась спросить что-то об амише, которого мы встретили в супермаркете. Но слова у нее выходили скомканные, неразборчивые, и это рассмешило Мэтта. Он принялся ее щекотать. Крис не то простонала, не то рассмеялась, и желейные конфеты посыпались у нее изо рта. А Мэтт не останавливался. В итоге повторилась возня на кровати, и я тоже щекотал и даже не знал, кого именно. Одеяло, простыни, подушки — все перемешалось. Шелестели упаковки от чипсов, ломался и крошился шоколад, а мы смеялись, и, наконец, Эшли упала на пол, чем окончательно нас развеселило. Потирая ушибленную руку, Эш сказала, что нам всем нужно лечиться, и ушла в туалет. А мы еще какое-то время возились втроем и остановились только, когда Крис, запыхавшись, скомандовала. «Хватит! Все! Устроили тут!» И Крис выглядела бы недовольной и даже строгой, если б вся не перепачкалась в липких конфетах и если бы к ее щеке не прилипла красная обертка от Кит-Кат. Увидев, что мы над ней смеемся, Крис с притворной обидой сжала губы и как-то неуклюже, извиваясь, выползла из-под одеяла на пол. Мэтт последовал за ней, стараясь в точности повторять ее движения. Я остался один. Растянулся на кровати, прикрыл голову подушкой и подумал, что хотел бы вот так путешествовать. Смотреть, как зима за окном сменяется весной, как из-под снега показываются первые цветы, встречать в супермаркетах амишей и других чудаковатых людей, разговаривать с ними, записывать наши встречи, рассказывать в небольших зарисовках о том, как они живут, о чем думают, а потом ехать дальше и никогда не знать, где наша общая дорога закончится и какими будут наши последние слова. И чтоб все было как у Джонни Кэша. «Мне все равно, куда ехать», пусть ноги сами выбирают путь. Когда вернулась Эшли, я заметил, что она по-прежнему держится за ушибленный локоть. Вспомнил, как она неуклюже, задрав ноги, вывалилась из кровати и, не сдержавшись, усмехнулся. Эш, по моему взгляду, поняла, в чем дело, и с возмущением крикнула. «Эй, мне было больно!» В следующее мгновение она уже сама не сдержала смех и в отместку за это ударила меня подушкой. Если бы не вмешательство Крис, мы бы устроили на кровати очередное побоище. «Ты в порядке?» — спросил я чуть позже. «Да, пустяки». Эшли улыбнулась, показывая, что ушиб все-таки был не такой болезненный. Собирая вещи, мы с ней опять разговорились про путешествия, про встречи с разными людьми, про мое желание писать об этих встречах. А потом Эш спросила. «Значит, я была права. Ты действительно хочешь стать писателем?» «Не знаю. Я просто хочу писать». «Разве это не одно и то же?» «Не знаю». Хочешь, чтобы потом кто-то заучивал цитаты из твоих текстов? Не знаю. Думаешь, так вообще бывает? Как? Ну, постоянно ездить, ничем толком не заниматься и просто писать. Не знаю. Но тут как у Кэша. Это как? И я процитировал, чуть растягивая слова, потому что в голове сразу заиграла музыка. Я не спаситель, и я не святой, и я не тот, у кого есть ответы. Я не скажу тебе, что хорошо, а что плохо. Я всего лишь пою свои песни. «И это все про меня», — вздохнул я. «Если я буду писать, только так. Не хочу никого учить. Зачем? Буду рассказывать истории так, как сам их почувствовал. Как братья Лувинс их «Mary of the Wild Moor», как Кристоферсон с его «Derby Castle». как Пакстон с его «On the road from Серебряника», как сам Кэш с его «Don't take your gun to town». Не буду никому объяснять, как поступать и какой делать выбор, я и сам этого не знаю. Никаких рецептов или оценок. Ведь сейчас каждый стал судьей. Вначале закажет помидоры с доставкой и выставит им твердую шестерку с комментарием. Немного мелковаты. Потом пролистает 100 лет одиночества и снисходительно оценит его на 7,5 звезд, написав: «Не хватило саспенса и более четкой структуры. Под конец надоедает однообразием. Автору следовало поработать над концовкой». Мы будто попали в идеальный мир школьника, где можно встать на место учителя и все забрасывать своими липкими оценками. Так что нет, оценивать или судить я ничего не хочу. «А зачем читателю просто читать историю?» — спросил Мэтт. «Чтобы увидеть мир другими глазами, узнать, что есть люди, которые живут иначе, почувствовать их боль, их радость. Не знаю. Наверное, как-то так». «Это как с твоей зарисовкой по Гогену?» «Да, наверное». «Понятно». Мы, наконец, собрались. Кровать оставили в беспорядке, с разбросанными упаковками, с прилипшими к одеялу желейными конфетами. Первое время, отъехав от мотеля, только об этом и говорили, представляли реакцию хозяина. Что он скажет, когда увидит весь этот кавардак. И нам было весело, а потом Крис свернула на указанную Якобом дорогу НН, и мы добрались до амишских домиков. Карта оказалась точной. «Не надо». Эшли увидела, что я достал сигарету. Помедлив, я кивнул. Она была права. Мы стояли на обочине и не знали, можно ли вот так без спроса пройти во двор. Ни забора, ни калитки не было. Но из высоких, доходивших мне до пояса сугробов, получилась естественная ограда, в которой зиял укрепленный досками и утрамбованный проход. Одноэтажный деревянный дом с длинной верандой и пристройками. Ни спутниковых тарелок, ни электрических проводов, а возле сарая черная повозка, совсем как на фотографиях, которые я видел в интернете. Настоящая крытая повозка амишей, которой они пользовались вместо машин. Других домов поблизости не было, только пустая дорога и хвойный лес. В тишине было хорошо слышно, как на снегу переминается Крис. Ей было холодно в лосинах, юбка не спасала. Впрочем, нам всем было холодно. Первым в проход вошел Мэтт. Мы пошли следом. Пройдя вглубь расчищенного двора, я увидел, что на веранде стоят две женщины. Одна еще совсем молодая, другая лет 60. Одеты одинаково: белый чепчик, черная накидка с укороченными полами, из-под которой виднелись белая рубашка с кружевным воротом и длинная до самых щиколоток, черная юбка, черные башмаки. Мэтт уверенно поздоровался с женщинами. Они не ответили, стояли неподвижно. «Добро пожаловать!» Голос раздался из затененной глубины веранды. Там кто-то сидел в кресле-качалке. Я поначалу даже не заметил его. Это был Якоб. Автобус все-таки отменили из-за непогоды, и Якоб вернулся домой. Правда, я думал, что мы пришли в дом его отца, но сейчас это не имело значения. «Проходите! Что же вы встали?» Якоб поднялся с кресла, вышел на свет. Голос его звучал приветливо, но улыбки на лице не было. Женщины по-прежнему не шевелились, и лишь когда Мэтт смело зашагал вперед, они отошли в сторону, чтобы пропустить его к двери. Якоб впустил нас в дом. Могло показаться, что все складывается как нельзя лучше, но я сразу понял, что нам здесь не рады, и почувствовал себя неловко. Мы оказались в просторной прихожей, из которой сразу, без стен и каких-либо ограждений, начинались кухня и спальня. Дом был обставлен просто. Стоя на пороге, мы с интересом осматривались. А вглубь дома нас никто не приглашал. Якоб первым делом принес нам два табурета. Поставил их возле двери, будто обозначая границу, за которую нам не следует заходить. Эшли и Крис сели. Деревянные столы, стулья, черная жестяная печка с черным изогнутым дымоходом, две железные кровати, заправленные серыми покрывалами, широкие шкафы с посудой. В дальнем углу два деревянных сундука и две деревянные двери, обитые чем-то вроде потемневшего дермантина. Ни книг, ни ковров, ни каких-либо украшений, если не считать маятниковых часов и пестрого настенного календаря. Широкие желтоватые доски пола казались старыми, а в доме пахло дымом, теплым деревом и чем-то еще напоминавшим не то стиральный порошок, не то лимонную газировку. Пока мы осматривались, удивляясь тому, что в доме все стоит открытое, будто нарочно выложенное для обзора, с веранды вернулась одна из женщин. Старушка. Мы вновь с ней поздоровались. Она и в этот раз нам не ответила, просто прошла мимо, сняла накидку и занялась кастрюлями. Стала выставлять их на печь. Якоб был в неизменном костюме, только снял шляпу, показав короткие черные волосы и лысину на макушке. Он сел в кресло, заправленное темным покрывалом, и, покачиваясь, с едва различимой улыбкой, следил за тем, как перешептываются Эшли и Крис. На мгновение дверь за нашими спинами распахнулась, и на пороге показался мальчик. Ему было 10, не больше. Мальчик был одет точно в такой же костюм, как и Якоб, как и все остальные амиши. Увидев нас, он явно испугался, бросил обеспокоенный взгляд на старушку и поспешил вернуться на веранду. Когда дверь закрылась, а закрывалась она плотно, на войлочную прокладку, Якоб призвал нас не терять времени и задавать ему вопросы, с которыми мы пришли. Все складывалось не совсем так, как я рассчитывал. Впрочем, я бы и не смог сказать наверняка, чего именно ожидал. Честно говоря, я сомневался, что нас вообще впустят, так что случившееся вполне можно считать успехом. Но все сложилось как-то глупо. Мы долго молчали, и я уже подумывал, что лучше вообще уйти. Но Мэтт неожиданно стал говорить о том, с каким интересом мы читали об амишах, и как решили непременно узнать их, то есть ваш образ жизни. В общем, он повторил все, что мы уже дважды сказали Якобу в супермаркете, а потом перешел к конкретным вопросам. Я поглядывал на старушку, которая теперь взяла короткую метелку и начала вышаркивать пол возле печки. Слушал Якоба и удивлялся тому, что он теперь совсем не улыбается, говорит серьезно, совсем не просовывает кончик языка между зубами. А сам тем временем думал о мальчике. О том, каково ему живется в этом черном костюме, который с детства ждал его готовый у кроватки. «Мы живем так, как жил Иисус. Все, что придумали после него, человеку не нужно. И ведет ложной дорогой. Нужно быть ближе ко Христу. А цивилизация уводит в сторону от Спасителя. Когда Он придет, мы будем первыми из тех, кто к Нему обратится». Опять религия. Слишком много религии. Иисус был плотником. Он не летал на самолетах. Не пользовался электричеством. И все они верят в то, что делают. Их не пугает прямой путь, такой, что сразу от самого рождения виден насквозь, виден и понятен. «Да, мы пользуемся автобусами, но только если нужно ехать куда-то далеко». «Нет, почему же? Мой брат живет в Миссури, так что на повозке было бы долго, а зимой — затруднительно, так что ничего страшного». «А ведь для него это звучит логично. Он верит в это?» «Точнее, кто-то за него решил, что это логично. Тот, кто носил его костюм раньше. Его дед, прадед, пращур. Тот, кто вообще все это придумал». «У нас свои школы, свои магазины. Мы ничего не имеем против инглиш, но у них свой путь. Они погрязли в грехе, и это их выбор. Ну, почему же мы не хотим никого к себе зазывать? Мы готовимся к возвращению Христа, и все. Нам не нужны новые люди». «Нет, вы не понимаете, мы не принуждаем своих детей. У них тоже есть выбор. У всех есть выбор». «Да, живут, но потом...» «Нет, никто их не запирает. Когда им исполняется 18, мы их везем в город. Они должны сами увидеть, что такое грех и как он разлагает людей. Если кто-то из них прельстится такой жизнью, что ж, мы никого не держим. Если в душе зародилось сомнение, в ней не остается места для любви ко Христу. Нет, мы им не помогаем. Сами выбрали такой путь, сами пробиваются. Да, бывает, что уходят. Нет, со стороны мы никого не берем. Хотя бывает и так, что кто-нибудь женится на горожанке и живут потом у нас, но это редко». Я слушал Якоба и никак не мог забыть мальчишку в его взрослом черном костюме и широкополой шляпе. Интересно, его тоже повезут смотреть город и дадут ему выбор — снять костюм или навсегда остаться в нем? Интересно, что он выберет и почему? «У нас в Верокве свой магазин. Торгуем мебелью. Здесь в мастерской делаем, там продаем. Да, у нас есть врач. Но если кто-то серьезно заболеет, то, конечно, везем в город. Было бы глупо поступать иначе». «Да, было бы глупо». «Да, фотографировать себя мы не позволяем, потому что это запрещено одной из 10 заповедей. Да, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу. Да, именно эта заповедь». Для него и это логично, как и для моих родителей логичны их заповеди, пусть нигде вот так четко не сформулированные. За окном стемнело. Старушка зажгла свечи. По стенам задрожали угловатые тени. Дом теперь казался большим. На печи зашумела кастрюля. В щель между крышкой и загнутым бортиком густо валил пар. Пахло вареными овощами. Хотелось есть, но я понимал, что к ужину нас никто не пригласит. Эшли и Крис ерзали на табуретах. Разговор Мэтта с Якобом их явно утомил, но они молча терпели. Ждали, когда нас выгонят, а в том, что нас рано или поздно попросят уйти, я уже не сомневался. Не то чтобы я рассчитывал тут заночевать, но мне отчего-то нестерпимо захотелось еще раз увидеть мальчика. Просто посмотреть ему в глаза. «Да, мы привыкли, что люди интересуются. Я уже говорил, моя семья не такая строгая. Другие не пустили бы вас в дом. Но мы не хотим никого к себе зазывать. Этим летом к нам приезжала девушка. Просилась пожить. Отец ее помнит. Да, он здесь, только устал, поэтому не может к вам выйти. Но поверьте, он бы вам сказал все то же самое. Так вот, та девушка говорила, что хочет получше узнать нас. Говорила, что будет нам мыть полы, стирать одежду и вообще помогать по дому. Но нам этого не нужно. Полы у нас вымыты, одежда постирана. Мы и сами справляемся». «Да, она также сидела у двери». «Нет, мы ее не оставили». «Зачем?» «Календарь?» «Да, во времена Иисуса типографии не было, но это тут ни при чем. Календарь — это подарок от хороших людей». «Для него и это логично». «Еще вопросы?» Когда мы вернулись к машине, было совсем поздно. Мальчика Амиша я так и не увидел. Крис и Эшли обсуждали Якоба и его не самую приветливую жену, если, конечно, та старушка была его женой. А я чувствовал, как меня затягивает дымка. Последний вечер. Скоро мы расстанемся. Навсегда. Я больше не мог сдерживать эту мысль. Она густой серой лавиной обрушилась на меня, лишила слуха и зрения. Я даже толком не помню, как сел в машину, как мы отъехали, что я отвечал на вопросы Эшли и о чем она спрашивала. Мэтт предлагал вернуться в мотель, но Крис сказала, что хочет остановиться в нормальном отеле. Мы видели его, когда ехали к Амишам. Отель был трехэтажный, хороший, он стоял на окраине Вироквы, но всем своим видом показывал, что принадлежит исключительно дороге, гордо рассекающей 5 штатов и уводящей прямиком в Йеллоустонский национальный парк, а не этому захолустному, недостойному его огней, городку. Неоновая вывеска, обледеневший козырек, двойная дверь, окошко администратора. На звонке резиновая голова Барта Симпсона. Дальше по коридору диван, телевизор, цветок в горшке. За прозрачной стенкой — темный бассейн. Черная гладь воды, едва различимые надувные круги на бортиках. Приятная девушка-администратор в полупрозрачной блузке, под которой хорошо просматривался белый лифчик. Эшли что-то шептала мне на ухо. Мэтт улыбался. Крис спросила, открыт ли бассейн. «Открыт круглые сутки», — кивнула девушка-администратор. Весь мир стал каким-то плоским, порвался на отдельные лоскуты. Я будто стоял под дождем из этих лоскутов, падающих на меня, соскальзывающих с моих плеч и покрывающих мои ноги. Эшли, Мэтт и Крис сейчас внизу, плавают в бассейне. Я сказал, что позже присоединюсь к ним. Нужно было записать сегодняшний день. Теперь мне стало чуть легче. В любом случае, это наша последняя ночь.